«Лампа!» — кинулась ко мне госпожа Ларионова. «Представь себе! Эти явились меня арестовать!» «За что?» «Обвиняют в убийстве Глеба Лукича!» Секунду я смотрела на неулыбчивых парней, потом осторожно осведомилась. «Ребят, если с вами договорилась Тина, лучше признайте сразу. Ей-богу, это дурацкий розыгрыш. В доме все и так взбудоражены». «Вот ордер», — сухо сказал один из ментов. «Мы будем делать обыск». Я попятилась. Рада завизжала, дверь распахнулась. Появились домочадцы в той или иной степени раздетости. Не стану вам описывать унизительную процедуру вытряхивания шкафов и ящиков. Действо длилось почти 6 часов. Менты вели себя корректно. Раду подпустили к телефону, разрешили вызвать адвоката. Олег Павлович незамедлительно прикатил на зов. Я слегка удивилась, думала, мужик просто нотариус, а он оказывается поверенным в делах семьи. В мою комнату менты заглянули бегло, просто окинули взглядом помещение и ушли. Понятые, Марина и одна из горничных испуганно молчали. Только один разок экономка заикнулась. «Чай подан в столовой». Но все, и домашние, и гости, проигнорировали приглашение. Около 4 часов дня мне дико захотелось есть. В связи с невероятными событиями, творящимися в доме, нам не предложили ни завтрака, ни обеда. Решив попросить на кухне чашечку кофе и немудреный бутербродик, я спустилась на первый этаж и увидела в холле всех домашних, включая Кирюшу и Лизу. Рада, серая, словно некачественная туалетная бумага, стояла между двумя милиционерами, молодыми парнями в форме, чьи простоватые рязанские лица хранили приличествующее моменту крайне мрачное выражение. «Я не виновата», — бесцветным голосом сказала Рада. «Поверьте». «Рада, Александра», — быстро предупредил адвокат, — «советую хранить молчание. Все сказанное может быть использовано против вас. Спокойно садитесь в машину, я поеду рядом, не волнуйтесь». «Я не виновата», — повторила, как под наркозом женщина. Ее растерянный, по-детски беспомощный взгляд заметался по нашим лицам. Фима быстро отступил вглубь коридора и, не произнеся ни слова, исчез. Испарился, словно капля воды, упавшая жарким днем на раскаленный асфальт. «Макс!» — испуганно продолжила Рада. «Максик! Ну как же так?» Тот абсолютно молча шагнул из холла, Рада, сменив цвет лица с серого на зеленый, прошептала: «Вы все!» Не дожидаясь того, чтобы Рада повернула к ним лицо, Карина и Настя бросились к двери. В холле остались только мы. Я, Тина, Лиза и Кирюшка. Рада нервно кусала губы. «Пройдемте, гражданочка», — тактично, но твердо заявил один из ментов. И тут Кирюшка рванулся вперед. «Рада, я знаю, что ты не виновата». «Да», — подхватила Лиза, пытаясь обнять ее. «Это жуткое недоразумение». Тина подошла и обняла мачеху.